Если начальство требует несколько KPI, выберите их сами. Разнообразие обязанностей пиарщика-коммуникатора приводит к тому, что адекватно оценить его работу только по одному KPI невозможно. Не все руководители от этого в восторге. Им хочется простой и понятной системы учета и оценки. Чтобы примирить пиарщиков с руководителями, пиар-сообщество обратилось к системе интегральных, или как их еще называют, количественно-качественных показателей. Они могут объединять сразу несколько направлений деятельности пиар-департамента. Прежде чем перейти к схемам, по которым рассчитываются количественно-качественные показатели, давайте разберемся, откуда они взялись. Социологические исследования разделяют на качественные и количественные. Качественные исследования — это экспертные опросы, телефонные интервью и фокус-группы. Они помогают более глубоко разобраться в покупательской мотивации. Количественные исследования — это массовые опросы по заранее утвержденной анкете с возможностью выбора ответов. Они дают статистические данные по конкурентам и продуктам, на основе которых можно строить прогнозы. По аналогии с классическими социологическими исследованиями, количественные и качественные показатели начали выделять и в медиа-аналитике. Бытует мнение, что качественные показатели лучше соответствуют целям и задачам пиарщика, который не гонится за количеством публикаций в СМИ, а тщательно работает с целевыми аудиториями, добиваясь донесения до них ключевых сообщений о компании или бренде. К качественным показателям относят долю проникновения ключевых сообщений, тональность упоминаний и многое другое. К количественным показателям относят, например, уровень информационной активности, число комментариев спикеров в СМИ. В России есть компании, в том числе один из крупнейших игроков на рынке IT, которые довольствуются исключительно количественными показателями. И это не обязательно плохо, ведь бывают случаи, когда стоит задача донести до максимального количества людей нужную информацию. В результате попытки объединить одно с другим и появились интегральные показатели. Я бы сравнила систему их создания с кулинарным искусством. Ведь вспомните, как готовится тесто для выпечки. Вы кладете немного соли, сахара, муки, наливаете молоко и начинаете размешивать. В зависимости от того, сколько муки вы возьмете, тесто получится либо жидким для блинов, либо погуще для оладий. А еще оно может быть соленым или сладким. Так и с интегральными показателями. Главное определиться с количеством каждого ингредиента, и тогда на вашем столе будет лучший рецепт KPI. Алгоритм применения интегрального показателя. Первое. Выберите три ключевых показателя, например, количество публикаций, охват аудитории, проникновение ключевых сообщений. Подробно о них говорится в главе «Одни KPI лучше других». Второе. Придайте вес каждому показателю, например, количество публикаций 0,2 или 20%, охват аудитории 0,4 или 40%, проникновение ключевых сообщений 0,4 или 40%. Третье. Разработайте шкалы для каждого показателя. Например, для показателя количества публикаций можно взять за эталон максимальное число публикаций о компаниях в вашей отрасли. Для показателя охвата аудитории – максимальный охват изданий из списка СМИ для мониторинга. Максимальный показатель проникновения ключевых сообщений часто составляет 70-80%. То есть, если в 70-80% публикаций о компании будут упоминаться слова, расшифровывающие ее центральную пиар-идею, такой результат можно считать выдающимся. Количество публикаций. Диапазон 25 баллов – от 0 до 100. Диапазон 50 баллов – от 100 до 200. Диапазон 75 баллов – от 200 до 300. Диапазон 100 баллов – более 300. Вес 0,2. Охват аудитории. Диапазон 25 баллов. От 0 до 1 миллиона. Диапазон 50 баллов. От 1 до 5 миллионов. Диапазон 75 баллов. От 5 до 10 миллионов. Диапазон 100 баллов. Более 10 миллионов. Вес 0,4. Проникновение ключевых сообщений. Диапазон 25 баллов от 0 до 20%. Диапазон 50 баллов от 21 до 40%. Диапазон 75 баллов от 41 до 60%. Диапазон 100 баллов от 61 до 80%. Вес 0,4. Четвертое. Подсчитайте интегральный показатель, умножив значение показателя на его вес. Возьмем для примера итоговые результаты за месяц по двум брендам. Бренд 1. Количество публикаций 150. Охват аудитории 8 миллионов. Проникновение ключевых сообщений 65%. Интегральный показатель 50, помноженное на 0,2, прибавить 75, помноженное на 0,4, прибавить 100, помноженное на 0,4. Получаем 80. Бренд 2. Количество публикаций 250. Охват аудитории 15 миллионов. Проникновение ключевых сообщений 54%. Интегральный показатель 75, помноженное на 0,2, прибавить 100, помноженное на 0,4, прибавить 75, помноженное на 0,4. Получаем 85. Если бы в качестве KPI были выбраны только количественные показатели, количество публикаций или охват аудитории, то бренд 2 значительно опередил бы бренд 1, и отставание было бы заметным. Качественный показатель, а именно проникновение ключевых сообщений, дает дополнительную информацию и корректирует ситуацию. Таким образом, отставание бренда 1 от бренда 2 выглядит не таким существенным. Приведенный интегральный индекс был взят только в качестве примера. Вы можете выбрать другие ключевые показатели, придать им другой вес. Своя формула подсчета есть у каждой компании, которая занимается медиа-аналитикой. Резюме. Тем пиарщикам, которые не хотят гнаться за непонятно как формирующимися цифрами, я настоятельно рекомендую обратиться к медиа-аналитикам или самостоятельно разработать интегральный индекс для оценки своей эффективности. В противном случае, рано или поздно, они будут вынуждены сверяться в работе с чужим интегральным индексом, не имея представления, как на него повлиять. Аналитику пиара и рекламы можно объединить. Объединять в целях оценивания можно не только несколько разных KPI пиарщиков. Для компаний, где пиар нужен исключительно ради поддержки рекламы, аналитики разрабатывают модели оценки их совместного эффекта. Речь идет об известных FMCG-брендах, международных корпорациях, которые пришли в нашу страну с уже сложившейся практикой маркетинга. Представим, что рекламщики модного бренда одежды выкупили разворот в каждом номере глянцевого журнала на полгода вперед, а пиарщики договорились в дополнение к этому о посвященных бренду редакционных публикациях по четверти полосы. Читатель увидит и рекламу, и статью, что даст двойной эффект, измерить который можно с помощью следующего коэффициента. Площадь пиар-публикаций, деленная на площадь рекламы, или их стоимость, тут может использоваться PR-value, или их количество. По количеству материалов и площади рекламы позиции марки сравниваются с позициями конкурентов, что позволяет сформировать список наиболее лояльных бренду изданий. На основании этого списка пиарщик определяет те СМИ, с которыми у рекламщиков выстроены хорошие отношения, и выделяет издания, с которыми еще остается пространство для маневра. Это тот самый случай, когда работа в области пиар наилучшим образом соотносится с рекламной активностью. Далее рассмотрим, как рассчитывается совместный эффект от пиар и рекламы. Если у вас нет необходимости заниматься этим по долгу службы, можете сразу перейти к следующей главе. Сначала для анализа собирают исходные данные. Первое. Данные по количеству материалов. Бренд А. PR 103. Реклама 17. Итого 120. Бренд Б. PR 100. Реклама 3. Итого 103. Бренд С. PR 75, реклама 5, итого 80. Бренд D, PR 62, реклама 16, итого 78. Второе. Данные по площади материалов. Бренд A, PR 36,10, реклама 27, итого 63,10. Бренд «Б» – пиар 48,38, реклама – 13, итого 61,38. Бренд «С» – пиар 50, реклама – 5, итого 55. Бренд «Д» – пиар 24,7, реклама – 21, итого 45,7. Сразу можно обратить внимание, что лидеры по количеству и по площади пиар-материалов разные. Наибольшее количество материалов выходит о бренде А, что будет напрямую влиять на его узнаваемость. При этом наибольшая площадь у бренда Б, а значит, сообщения этой марки, скорее всего, будут более заметны. Для того, чтобы определить, какой из брендов наиболее эффективно работает с точки зрения двух активностей – пиар и рекламы, обычно подсчитывают пиар-индекс. Он равен площади пиар-публикаций, разделенной на площадь рекламных сообщений. Бренд С – пиар 50, реклама 5, пиар-индекс 10. Бренд Б – пиар 48,38, реклама 13, пиар-индекс 3,72. Бренд А – пиар 36,10, реклама 27, пиар-индекс 1,34. Бренд D – PR 24,7, реклама 21, PR-индекс 1,15. По PR-индексу лидирует бренд C, то есть у него максимально хорошо выстроена коммуникация с изданиями, благодаря чему при минимальном размещении рекламы бренд получает наибольшее количество выходов. Резюме. Совместный способ оценки рекламы и пиар может показать, насколько плодотворно эти отделы сотрудничают внутри компании. Важна тут и специфика бизнеса. В первую очередь, объединенная аналитика подойдет FMCG-брендам. Для клиента же, который занимается, скажем, прокатными станами, я порекомендую подобрать в качестве KPI что-то другое, например, проникновение ключевых сообщений. Об этом подробнее рассказано в главе «Одни KPI лучше других». В следующих двух главах рассмотрим, как можно разыграть пиар-компанию подобно спектаклю, а затем еще в одной выясним, почему так исторически сложилось, что никого не интересуют точные охваты публикаций.